Видя мои колебания, Аннет добавила: «Если ты не пойдешь, пойду я, даже в одиночку». И я знал, что она выполнит свое обещание. «Пойду». Чувство безопасности исчезло. Как кратковременно оно было. Как будто на меня снова взвалили тяжесть, которую я только что сбросил. «Если случилось худшее...» Она смотрела не на меня, а куда-то вдаль, как будто не хотела, чтобы я заглянул ей в глаза. «Есть порт и сигнал. Знаешь, Аннет, этот сигнал...» «Да, да, на него могут ответить через много лет», — в ней заговорила прежняя несговорчивая Аннет. «Но это шанс, которого мы не можем упустить. Кинвет, и затем, если необходимо, порт. Но, Вир, не ходи один». «Ты не пойдешь», — возразил я. «Не я», — к моему облегчению согласилась она. «Но мы должны быть уверены в Кинвете, в портовом сигнале. Двое лучше одного. Тед. Но, я знаю, ты считаешь его старшим после себя, своим преемником, что ли. Конечно, он не Вир Коллис, как ты не Грис Лугард, но ты должен взять его именно по этой причине, по какой хочешь оставить. Он следующий за тобой, лучший из нас». Подумав, я решил, что она права, хотя не хотелось этого признавать. У Теда есть качества, которые позволят ему решить необходимую задачу, если со мной что-то случится. И то, что Аннет предвидела такую возможность, значило, что у нее нет прежней надежды, заставлявшей ее так упорно стремиться в Кинвит. Но я ни о чем ее не спрашивал. Об этом лучше не говорить. Я потратил еще день, чтобы убедиться в надежности защиты Бата. Аннет была этим недовольна. Затем мы ушли пешком. В этом я Аннет не уступил. Хоппер – последнее средство спасения для оставшихся в Бате. К тому же я считал, что лучше двигаться скрытно, хотя это будет медленнее. Лучшая наша защита – не попадаться на глаза. Тропа, ведущая к Бату, сильно заросла. Ею не пользовались 10 лет. Все передвижения осуществлялись во флиттерах и хопперах. Но она достаточно заметна, заблудиться невозможно. С собой мы взяли легкие рюкзаки и станнеры с запасными зарядами. Я обыскал всю крепость в надежде найти более мощное оружие. Но как и на пещерной базе, его не было. Должно быть, унесли с собой уходящие войска. Последним моим делом в Бате было снять лазер, которым мы заплавили дверь. С большими усилиями перетащить его на крышу и закрепить с целью обороны. Не думаю, чтобы это понравилось Аннет. Вряд ли она станет им пользоваться, даже в чрезвычайных обстоятельствах. Впрочем, кто знает, как поведет себя человек перед лицом смерти. Мы шли по дикой местности, почти так же заросшей лесом, как в заповеднике, но к полудню наткнулись на одинокую ферму. Здесь разыгралась еще одна трагедия. Как и на станции мутантов, в загонах оставался скот. Животные почти все погибли. Мы освободили двух еще живых тягловых животных. Они съели всю траву в своих загонах, накормили, напоили их и выпустили на волю. Я подумал, что если на обратном пути найдем их, хорошо бы прихватить с собой. Что же касается мелкого скота и птицы, им уже нельзя было помочь. Дом был пуст, и мы не знали, что случилось с хозяином и его семьей. Грабители в доме не побывали. Мрачное начало, у которого нет и не может быть светлого конца. Мы поплелись дальше, придерживаясь, насколько можно, дороги. Она казалась нам ниточкой, связывающей с прошлым и цивилизацией Бельтана. Шли молча, пока Тед не выпалил. «Ты думаешь, все погибли, Вир?» «Возможно. Нам лучше все узнать. Придется». Положение Теда в Кинвите было почти таким же, как мое. Его родители погибли в неудачном лабораторном эксперименте. Воспитывался он в семье Драксов, родственников отца. Он потерял родителей, но это не значит, что он был так же далек ото всех, как я. Он ведь не относился к семье работника службы безопасности. «Ты прав», – неохотно согласился он. «И что же мы будем делать, если это правда?» «Да, знаю. Включим портовой сигнал. Кто знает, когда его услышат?» «Корабельный закон», — коротко ответил я. «Корабельный закон», — повторил он. Потом понял. «А, ты имеешь в виду правила космических кораблей? Обоснуем колонию, как если бы высадились на необитаемой планете. Но мы ведь не уцелевшие после кораблекрушения. Очень похоже на то. И у нас для начала есть больше, чем у переживших кораблекрушение. Нам принадлежит все, что здесь осталось. Это наше, без всякого сомнения. Машины не будут работать вечно. Большинство из них мы даже не сможем обслуживать. Когда все остановится, да, придется надеяться только на свои силы. Надо заранее приспособиться обходиться без машин. Такой представлялась наша жизнь в далеком будущем. Хотя я не хотел верить, что нам будет так туго. Думаю, Теду такие мысли нравились не больше, чем мне. Он замолчал. До конца дня мы говорили немного, и только о том, что встретилось по пути. Мы заночевали у ручья в небольшой роще, костра не разводили. Дежурили по очереди, утром съели чрезвычайный рацион и отправились дальше. К полудню мы подошли к знакомым полям.